Помню его смуглое небольшое лицо, его африканские губы, оскал белых крупных зубов, висячие бакенбарды, темные желчные глаза под высоким лбом, почти без бровей и кудрявые волосы. Он и на меня бросил беглый взор. Бесцеремонное внимание, с которым я уставился на него, произвело, должно быть, на него впечатление неприятное. Он словно с досадой повел плечом, вообще он казался не в духе, и отошел в сторону. Тургенев. Литературные и житейские воспоминания. Некоторое время спустя после этой встречи, 27 января 1837 года, Россию потрясло страшное известие. Француз Жорж Дантес убил Пушкина на дуэли. Эта трагическая смерть взволновала Тургенева, наверное, больше, чем смерть отца. Он шел в траурной толпе за открытым гробом с телом поэта. Полтора месяца спустя новый траур. Умер младший брат Сергей. Несмотря на переживания, он успешно сдал экзамены в университете и даже передал одному из своих преподавателей, Никитенко, несколько стихотворений собственного сочинения. «Препровождая вам мои первые слабые опыты на поприще русской поэзии», — писал он ему, — «я прошу вас не думать, чтобы я имел малейшее желание их печатать. И если я прошу у вас совета, то это единственно для того, чтобы узнать мнение ваше о моих произведениях, мнение, которое я ценю очень высоко». Письмо от 26 марта 1831 года. И признался ему, что уже перевел часть «Отелло» и «Короля Лира» Шекспира. Никитенко одобрил поэтические опыты своего ученика. Благодаря ему в начале апреля 1838 года «Современник» опубликовал стихотворение Тургенева «Вечер», однако без подписи. Тургенев был счастлив, читая свои стихи, напечатанные в знаменитом журнале. Может ли быть, чтобы он, скромный студент, маменькин сынок, был на пути, ведущем на небосклон поэзии? Склонный к сомнениям, он быстро успокоился и продолжил, как того требовала Варвара Петровна, учиться. Только мать с недоверием относилась к наукам, преподаваемым в российских университетах. Для нее, как и для большинства людей ее сословия в России, свет знаний исходил из Берлина. Несмотря на печаль, связанную с предстоящей долгой разлукой, она хотела, чтобы ее сын завершил образование в Германии. Он не думал возражать, радуясь возможности отдалиться от нее на значительное расстояние, даже проложить границу. Глава вторая. Учеба мечты. 15 марта, плача и крестя, Варвара Петровна провожала сына на пристань. Она настояла на том, чтобы Иван поехал в Германию, а теперь жалела о своем решении. И с грустью смотрела, как он поднимался на борт парохода «Николай I», который должен был переправить его из Петербурга в Любек. Он тем временем с нетерпением ждал, когда корабль отчалит, наконец, от берега. До последней минуты мать докучала ему угрозами, наставлениями и назиданиями. Оказавшись в открытом море, покорный сын почувствовал себя свободным человеком. Ему было 20 лет. Вся жизнь была впереди. Повернувшись лицом к ветру, он вдыхал морской воздух и с трепетом слушал, как шумит вода в лопастях колес. В салоне первого класса было несколько женщин из высшего общества. Мужчины играли в банк. Тургенев присоединился к ним, несмотря на то, что обещал матери не прикасаться к картам. 18 марта, во время игры, ему только начало вести, к их столу подбежала взволнованная женщина, воскликнув: «На корабле пожар!» Панический страх охватил пассажиров. Все устремились на палубу. «Беспорядок был невообразимый», — напишет позднее Тургенев. Чувствовала, что отчаянное чувство самосохранения охватило все эти человеческие существа, и в том числе меня первого. Я помню, что схватил за руку матроса и обещал ему 10 000 рублей от имени матушки, если ему удастся спасти меня. Тургенев. «Пожар на море. Автобиографический рассказ».